«Ах, отец! Ах, папенька! Я что ни день вспоминала вас. Каждое утро после бритья, растирая себе щеки вашим лосьоном, граф покупает его у вас в больших количествах и с полным правом расхваливает. Ах, папенька, отчего не посвятили вы свою жизнь изготовлению духов и притираний? Ведь это вы делаете превосходно. Тут нет вам равных. И этим своим тихим помешательством вы погубили свою жизнь. Опомнитесь, папенька, если вас просят о камне, не раздумывайте, спокойно отдайте им, пусть подавятся, пусть радуются негодяи. А у вас все образуется. Задумчивое лицо пана Янка заметно побледнело. «Как ты можешь советовать мне это?» — спросил он. «Я вам не только советую, я просто заклинаю вас так поступить, поскольку знаю, то, что вы называете философским камнем, обладает такой же способностью превращать свинец в золото, как покойный Августин понимать язык Адама и Евы, каким они договаривались в раю, как та водица, какую я приносил вам ребенком, состояла из росы, собранной утром на лепестках цветка алхимиллы, как тот сахар, что, прикоснувшись к железу, изменял свою сущность, и так же, как были для ваших клиентов счастливыми те дни, которые вы отметили у них в календаре. «Свои гороскопы, — возразил пан Янок, — я составлял добросовестно, в соответствии с наиновейшими достижениями науки, и ошибался лишь в исключительных случаях. И вот теперь я вспомнил, что может в подобном несчастье поднять дух. После неудачи на Златницкой улице я занялся тем, что нужно было сделать сразу. Я изучил твои даты. Так вот, у меня вышло, что сейчас для тебя время чрезвычайно мрачное. Однако на святого Михаила в судьбе твоей произойдет заметное улучшение. Не забудь, Петр, в день святого Михаила и вспомни обо мне». «Сейчас не об этом речь, папенька, — нетерпеливо перебил Петр, — а об вашем камне. Вам не приходило на ум, что этот ювелир отказался купить ваше золото не из-за редкостных его свойств и чистоты, но как раз наоборот, из-за того, что это не золото? Без сомнения, этот ваш так называемый философский камень обладает способностью окрашивать свинец в желтый цвет. Вы ведь сами именуете этот процесс изменение окрашиванием. Но золото, настоящее золото, искусственным путем получить нельзя. Короче и точнее, невозможно. А император разыскивает изобретенную вами краску, поскольку он такой же безумец, как и вы». Испугавшись, что зашел слишком далеко, Петр поспешно добавил: «Извините, сказав «безумец», я имел в виду не настоящего сумасшедшего, у кого помутился разум и кто нагишом носится по улицам, выкрикивая бессмыслицу, но просто человека, одержимого какой-то идеей или страстью. Говорят ведь, парень без ума от этой девушки». Пан Янок устало, грустно улыбнулся. «У нас нет времени обижаться или серчать друг на друга. Впрочем, я делаю скидку на твой возраст. Только молодость судит и осуждает всех и вся, не отдавая себе отчета в том, имеет ли она на это право. Лишь молодой человек единым духом, ни с того ни с сего, в состоянии отмахнуться от трудов отца, которым тот посвятил всю свою жизнь». «Не говорите, что я отмахнулся от ваших трудов ни с того ни с сего», — сказал Петр. «Я никогда не относился к ним иначе». «Ты величаешь меня безумцем, хотя и в отвлеченном, безобидном смысле этого худого слова», —